Глава 12. Цяо Ян. Всю дорогу до Вугонга Вэйдун либо лежал, либо спал, либо собирался умирать. Выглядел он очень плохо. А его приступы бреда все чаще заканчивались кровотечением изо рта и клубами алого дыма. Я просила Вана зажечь для него курение, но генерал отказывался, говоря, что и ситуация пока не критичная. Когда на одном постоялом дворе Вэйдун устроил истерику, на которую сбежались все постояльцы, Ван наконец-то понял, что без волшебного снадобья не обойтись. Мы с трудом увели Вэйдуна из коридора, где он успел поломать домашние растения и бумажные перегородки, и уложили в комнате с дымящимися курениями у головы. «Вы должны оплатить сломанное?» — негодовал хозяин, когда мы вышли в коридор, чтобы не попасть под действие курений вместе с Вэйдуном. «Или убирайтесь отсюда. Мне все равно, кто вы такие, раз ваше поведение выходит за рамки приличий». «Императорский двор», — невозмутимо ответил Ван, вытащив свою пайдзу. Хозяин, собиравшийся наслать на нас какие-то проклятия, сразу захлопнул рот, как растение-мухоловка. «Мы все возместим. Принца Вэйдуна держали в плену алтангазарцы, и он сейчас немного не в себе». «Принц... это был принц?» — прошелестел хозяин. «Императорский двор возместит все убытки. А пока что не беспокойте нас». Разговор был окончен. Ван прошел мимо, оставив удивленного хозяина переваривать новости. «Зачем вы рассказали про Вэйдуна?» — возмутилась я, догнав генерала. «Вы его опозорили?» «Нет. Пусть люди видят, что Жан Булат сделал с принцем. Они должны ненавидеть алтангазарцев, чтобы никто не укрывал шпионов и разведчиков». «Понятно. Только на одном постоялом дворе это не сработает». «Не сработает», — согласился Ван. «Когда мы вернемся во дворец, императрица обратится к народу и во всех красках расскажет, как жестоко Жан Булат обошелся с нашим принцем». «И что, от этого будет много толку?» «Думаем, что сдадут многих алтангазарских шпионов». «Да уж, даже из страданий Вэйдуна можно сделать удачный политический ход». Наутро я зашла его проведать. Он сидел за столиком и завтракал без аппетита. Под глазами у него залегли фиолетовые круги, а губы приобрели синюшный оттенок и так высохли, что казалось, если он заговорит, они начнут сочиться кровью. Однако, несмотря на свой нездоровый вид, Вэйдун был в ладах с головой, и это радовало. «Шамай». Он протянул ко мне руки и усадил рядом. Губы у него не треснули, но голос оказался сиплым, что вызывало беспокойство. «Мы с тобой до сих пор не провели обряд побратимства. Вдруг я умру, и мы так и не успеем этого сделать». «Ты не умрёшь», — возразила я. «Но если хочешь, то давай проведем его прямо сейчас. Доставай вино». Вэйдун с готовностью похлопал по карманам и достал флягу. Пока он разливал вино по маленьким рюмкам, стоявшим на столике, я вытащила один из парных кинжалов, обхватила лезвие рукой и резко дернула. Ладонь обожгло болью, а следом потекла кровь, которая залила мою руку чуть ли не до локтя. Вэйдун вскрикнул и подскочил, да так резко, что часть вина выплеснулась из фляги. «Какого духа?» — закричал он. «Ты что творишь?» «Обряд?» — с непониманием ответила я. Кровь уже запачкала пол, поэтому я подняла руку над столиком, чтобы в каждую рюмку упала хотя бы по капле. «Что за варварский обряд? Я думал, мы будем жечь палочки благовоний». Вэйдун отобрал у меня кинжал и стал резать простыню, чтобы сделать бинт. «С тобой не соскучишься. Хоть бы предупредила заранее, что собираешься себя резать». Он плеснул мне на руку вино, и я зашипела от боли. «Что, больно?» — спросил он с издевкой и начал заматывать мою ладонь полоской простыни. Сама виновата, поэтому терпи. Ты не уважаешь наши традиции, — обвинила я. Сам предложил обряд, но не уточнил, какой. Я себя резать не стану. Не будешь резать, я сама тебя порежу. Тут не хватает только твоей крови. Я что ли зря это начала? Говоришь, хочешь быть моим братом? Тогда почему не готов идти на такую маленькую жертву ради меня? Манипуляторша. Вейдун затянул узел, причем нарочно сильно, и мою руку прострелила еще одна волна боли. За это он получил кулаком в плечо. Ладно, хочешь жертву, будет тебе жертва. Вейдун вооружился кинжалом и проткнул острием подушечку пальца, после чего ювелирно капнул по капельке в каждую рюмку. Я же не варвар какой. Зачем так портить собственную руку? Пробубнил он, засунув поцарапанный палец в рот. Я поняла, что и в самом деле переборщила с раной. «И что, теперь это надо выпить?» — спросил Вейдун. «Да». «Ну, тогда угощайся». Мы взяли по рюмке, переплели руки и одновременно влили в себя напиток. «Ну все, мы теперь братья», — заключил Вейдун. «Нет», — возразила я. «Мы с тобой сестры». Вейдун прыснул и потрепал меня по голове. «А теперь сделаем по-нашему». Неизвестно откуда он раздобыл несколько палочек благовоний и вручил мне три штуки. Мы подожгли их от свечи и торжественно встали, держа их у груди. «С той секунды, как эти благовония догорят», — начал он. «Я, Вейдун, принц Баефана, и Шамай, принцесса Алтангазара, станем братом и сестрой. Духи нам будут свидетелями». Мы установили палочки в специальную курильницу. Вейдун сложил ладони и какое-то время молчал. Видимо, говорил что-то духом. Я тоже решила помолиться. Но делала это недолго. Лишь поблагодарила духов за то, что они свели меня с Вейдуном, и попросила для него крепкого здоровья. «Что ж, Шамай?» Вейдун закинул мне руку на плечи. «Давай собираться домой». Оставшуюся часть пути Вейдун был чуть веселее, хотя все равно выглядел обессиленным, словно после долгого бега. Временами на лбу у него выступали капли пота, хотя в карете не было жарко. Он кутался в одеяло и стучал зубами. В дороге он часто прикладывался к фляге и, вероятно, думал, что делает это незаметно. Но от меня ничего не укрылось. Когда мы добрались до императорского двора, Вейдун немного оживился. «Не думал, что доеду», — проговорил он, припав лбом к окну и рассматривая родные пейзажи. Карета доехала почти до самой императорской резиденции, остановившись у галереи, ведущей в сад Феникса. Отовсюду сразу же высыпали слуги и стражники, а из дворца примчалась Мэй, которой, очевидно, уже сообщили, что мы прибыли. И она не особенно заботилась о том, что императрице так бегать не положено. «Брат!» — воскликнула она, забравшись в карету. Вейдун только встал, как Мэй прыгнула ему на шею, и они вместе рухнули обратно на скамейку. «Сестра, полегче!» — прокряхтел Вейдун. «Как хорошо, что ты вернулся!» Мэй крепко его обняла. Вейдун уткнулся ей в плечо, и на какое-то время они так и застыли. Смотря на них, я ощутила спокойствие и тепло. «Они за все заплатят», — решительно сказала Мэй, отодвигая брата и глядя ему в глаза. «Я этого так не оставлю, обещаю». Вейдун только кивнул. В этот момент я действительно почувствовала, что Мэй старше, пусть и на несколько минут. «Как ты себя чувствуешь?» Мэй ощупала его руки и, загнув рукава, с ужасом обнаружила ожоги вместо меток. «Одна», — подтвердил Вейдун. Она тяжело прикрыла глаза, как бы смиряясь с тем, что видит. «Хотя бы одна», — проговорила Мэй. «Мы что-нибудь придумаем. Что они хотели узнать? Ты им ничего не говорил?» Их так интересовал Цяо Ян и местоположение Мофа, что они готовы были вытащить из меня сведения любыми способами. Когда меня начали пытать, я сказала, что если со мной что-то случится, то императрица отправит им тугана в виде фарша. Я не ожидал, но это сработало. «Я написала им ровно то же самое», — ответила Мэй. «Как ты держишься?» «Никак», — прохрипел он. «Ведём его домой», — скомандовала она. Мы с ней подхватили Вайдуна под локти и вывели из кареты. На помощь нам пришли несколько стражников, но Вайдун от них отмахнулся. Конечно, идти вместе с сёстрами было намного приятнее. Впрочем, и нам было в удовольствие поухаживать за братом. Мы прошли в сад Феникса. К нам присоединился Туган, который следовал чуть позади. Генерал Ван остался рядом с каретой. Мэй на мгновение остановилась и достала из-за пояса небольшой цилиндрический предмет. Такой я уже видела у пустынных разбойников, когда мы с Вайдуном защищали беженцев, и поэтому знала, что должно произойти. Мэй вскинула руку вверх, и в небо взмыл маленький фейерверк. Она кому-то подала сигнал. Не успели мы сделать и пары шагов, как из глубин сада выбежала фигура в белых летящих одеждах и с седыми волосами. Мо-сан. Похоже, это его позвала Мэй. Интересно, он прятался где-то поблизости или переместился сюда с горы духов? Могут ли вообще духи перемещаться сквозь пространство? «Могут», — ответила Юйор. «И летать они тоже могут». Вайдун высвободился из наших рук, пошатнулся и нетвёрдо шагнул навстречу наставнику. «Старый хрен! Зачем он сюда спустился?» — пробормотал он. Не знаю, почему Вайдун назвал бывшего грандмастера старым, ведь старым тот вовсе не выглядел. Когда Мо-сан умер, ему было 40 с хвостиком. Но и на 40 он выглядел с большой натяжкой, даже несмотря на полностью седые волосы. «Мальчик!» Мо-сан подлетел к Вайдуну и схватил его за плечи. «Как ты?» Он казался обеспокоенным и крепко обнял Вайдуна, погладив его по голове. «Зачем ты спустился с горы?» — спросил принц, высвобождаясь. «Чтобы встретить тебя, конечно, дурья башка!» Мо-сан дал ему лёгкий подзатыльник. «Я в порядке». «В порядке?» Бывший грандмастер оглядел его с ног до головы, а потом резко схватил за руки, вывернув их вверх, из-за чего рукава скатились до локтя. «Что с метками? Это ты называешь порядком?» «Давайте зайдём в дом и поговорим там», — сказала Мэй. «Брату нужно лечь». Так мы и сделали. Вайдун доплёлся до своей комнаты, где улёгся под одеяло. А Мэй приказала слугам принести еду и горячий чай. «У тебя только одна метка, ребёнок. Ты знаешь, что это значит?» — тревожно спросил Мо-сан, держа Вайдуна за предплечье. Тот кивнул и закашлялся. «Что это значит?» Заволновалась я, глядя всех собравшихся. Туган стоял в стороне, чуть ли не прячась за изножьем кровати, и растерянно хлопала глазами. Мэй же пристроилась у изголовья и гладила Вайдуна по голове, скорбно качая головой. А Мо-сан сидел рядом с ним с таким выражением, будто принц уже умер. «В чём дело-то?» — повторила я. «Он умирает», — ответил Мо-сан. «Но...» — запнулась я. Вайдун говорил мне об этом множество раз, но я не верила. Мне даже думать не хотелось, что я могу его потерять, и на этот раз навсегда. «Это же Вайдун! Он непобедимый, у него всё под контролем. К тому же я считала, что в дороге он просто бредил и преувеличивал». Но мне не стоило забывать, что во многих вопросах Вайдун оказывался прав. В голове зашевелилась Юйор. «Похоже, он знал, что отсутствие меток его погубит», — заметила она. «Он ведь не может умереть», — не верила я. Он пережил заключение в Алтан-Газаре. Как он может после этого умереть? Мосан сел поудобнее и поднял на меня сосредоточенный взгляд. «Нужно вернуть ему все 6 меток и добавить 7-ю», — сказал он. «Тогда он выживет. Но он не сможет получить их в Мофа». «Почему?» «Точнее, он сможет получить новые метки, но придется делать это по правилам. Перерыв между метками должен быть 5 лет, но у него нет столько времени. А делать их без перерыва значит быстрее свести его в могилу». «Тогда как ему помочь?» — спросила я. «Передать метки от человека к человеку». «Забудьте», — вмешался Вайдун. «Я не умираю». «Значит, мы найдем тех, кто передаст ему метки», — заключила я, не обратив внимания на его слова. «Шамай», — устало сказал Вайдун. «Я сам запретил ходить в Мофа. Людей с метками очень мало, и они прячутся». «Все равно. Я передала тебе метку, и тебе стало легче. У нас есть время, чтобы поискать других людей. Есть еще Демир, а у него целых 2 метки». «Если он передаст мне обе метки, то умрет», — ответил Вайдун. «Ему нельзя их терять. Хотя бы одна должна остаться». «Ну вот, одну-то он тебе может передать?» — не унималась я. «А я могу издать указ», — решительно настроилась Мэй. «Попрошу людей прийти на помощь принцу. Они не должны отказаться. Так мы и насобираем достаточное количество меток». «Хорошо», — вздохнул Вайдун. «Может, из этого что-то и выйдет». «А мои метки не подойдут?» — спросил Туган. «Нет», — Мосан покачал головой. «Грандмастер Нутс закрыл метки Вайдуна, но энергия в теле еще осталась. Метки как сердце, энергия как кровь. Грандмастер остановил сердце, но кровь осталась. Только не может двигаться. Чтобы ее запустить, нужна метка с похожей энергией. В нашем случае нужны метки из Мофа». «А почему так важно, чтобы метка передалась именно от человека к человеку?» — продолжил интересоваться Туган. «Потому что так переходит только метка, а не энергия. Вы передаете их друг другу, и энергия, оставшаяся в теле, принимает новое сердце и снова начинает двигаться благодаря ему. Получить метку от другого человека могут лишь те, у кого они уже были». Я задумчиво заметила. Когда я получила вместо серебряной метки черную, то мои силы увеличились. «Да, метка постепенно увеличила энергию себя под стать. В обратную сторону это не сработает. То есть, если была черная, а на ее место встала серебряная, то этого будет недостаточно». «Не утомляй их», — оборвал Вайдун. «Нам тоже будет полезно узнать», — возразила я. «Тогда не утомляйте меня. Я так устал. У меня болит голова. Оставьте меня, я буду спать». Вайдун накрылся одеялом до подбородка и закрыл глаза. Мы переглянулись, Мэй вздохнула. «Ладно, пусть брат поспит. Пойдемте». Вайдун вытянул руку и попытался ухватить Мосана за рукав. «Наставник», — прохрипел он, не открывая глаз. «Останься ненадолго». Мэй посмотрела на них с подозрением, а потом подтолкнула нас с Туганом к выходу. «Идите в сад персиков. Я издам указ, чтобы все люди с метками Мофа явились во дворец». «И это сработает?» — спросил Туган. «Учитывая, что разгуливать с метками у вас преступление». «Я напишу, что явившимся мы пожалуем титулы, земли и богатства. Думаю, мы соберем для Вайдуна еще 6 меток». «Могло получиться. Так все вместе мы спасем Вайдуна». «Умирает он, как же? Не думал же он, что мы ему это позволим». Следующий день начался с неожиданных вестей, которые посыпались на нас, когда мы все вместе завтракали в резиденции императора. В комнату прошел генерал Ван и доложил в своей обычной сдержанной манере. Простите, что прерываю, но дело срочное. Сегодня ночью по столице прокатилась волна самоубийств. Что? Подскочила Мэй, выронив палочки для еды. По сообщениям городской стражи, люди начали паниковать из-за вчерашнего указа. Всем известно, что принц Вейдун пострадал от человека, связанного с горой духов. Возможно, они решили, что мы собираемся казнить тех, кто получил метки в Мофа. По меньшей мере, 10 человек покончили с собой. Еще несколько сбежали в неизвестном направлении. Сейчас городские стражи расследуют эти происшествия, но есть и хорошая новость. Утром у ворот дворца появились двое с серебряными метками, которые хотят предстать перед императрицей. «Хорошая новость?» — переспросил Вейдун, хлопнув рукой по столу. Сегодня он выглядел чуточку лучше, чем вчера. Однако все равно был бледным и с белыми губами, словно присыпанными мукой. «По-твоему, это стоит 10 жизней?» «Простите, принц, я не так выразился». Ван склонил голову. «Две серебряных метки?» Проговорил Мо Сан с набитым ртом. В моих глазах он все меньше походил на духа. Ел, пил, даже спал. Ю-Йор такого не умела. Наверное, в этом было отличие духа с метками от духа без них. Если заранее не знать, ни за что не догадаешься, что Мо Сан умер много лет назад. «Ну, это перекроет одну твою серебряную и половину фиолетовой. Уже неплохо». «Неплохо?» — рявкнул Вейдун. «То есть вас совсем не волнует, что из-за этого погибло 10 человек?» «Волнует», — ответила Мэй. «Но их уже не вернуть, а метки тебе нужны. Я сделаю объявление, чтобы успокоить людей и не допустить подобного». «Я не собираюсь забирать эти метки», — категорично заявил Вейдун. «Прекратите это немедленно. Идет война. Люди и так в ужасе. А теперь вы посеяли смуту внутри страны». «Я императрица. И сама буду решать, что делать», — вступила в спор Мэй. «Я не прекращу искать людей, готовых отдать тебе свои метки. Я сделаю что угодно, чтобы спасти тебя, брат». Вейдун на мгновение словно окаменел. Его взгляд стал тяжелым и усталым, как будто на него навалилась вся тяжесть жизни. «Тогда я сам это прекращу». Вейдун вытащил из волос золотую шпильку и направил ее себе в шею, будто нож. Мы сразу вскочили. Первым успел среагировать Мо Сан. Он схватил Вейдуна за руку за секунду до того, как шпилька вонзилась тому в горло, и вывернул его кисть в сторону. Шпилька перелетела через стол и зазвенела где-то по полу. Туган прибил ее ногой и забрал себе, чтобы принц до нее не добрался. Вокруг Вейдуна уже начала клубиться тьма. Его глаза загорелись красным, а взгляд, направленный на Мо Сана, стал страшнее, чем у злобного духа в пустыне. Я поняла, что он решил спровоцировать бывшего грандмастера, но не успел атаковать, потому что Мо Сан окутал его своей тьмой. Глаза Вейдуна закатились, он потерял сознание, и Мо Сан, подхватив его, уложил на полу. «Противный ребенок», — проворчал бывший грандмастер. «О чем он только думал?» Мы сидели в полном молчании. Мне было тревожно. Я совсем не узнавала Вейдуна. Действительно ли он собирался покончить с собой или просто хотел показать серьезность своих намерений, понимая, что его остановят? Я не знала. Но то, что он больше не управлял ситуацией, стало ясно как никогда. Мо Сан с печалью смотрел на Вейдуна, отчего у меня все внутри перевернулось. «Нужно передать ему метки во что бы то ни стало», — сказал он. Мэй кивнула. «Я встречусь с этими людьми. Если брат не захочет брать у них метки, то я свяжу его и приволоку силой». «Ай, императрица!» — Мо Сан вскинул руками. «Ты слишком жестокая». «Я пошла». Мэй поднялась и направилась к выходу. Но Мо-сан внезапно замер, устремив взгляд куда-то в пространство. Его глаза при этом вспыхнули красным. «Стой!» — остановил он. «Что-то происходит!» Императрица развернулась, всколыхнув красные юбки. «О чем ты?» — нахмурилась она. Вместо ответа раздался страшный грохот, который сотряс землю. Тарелки и пиалы на нашем столе заходили ходуном и зазвенели. «Землетрясение?» — с беспокойством предположил Туган. «Нет», — ответил Мо-сан. «Они атаковали Мофа». «Кто?» — вопросила Мэй. «Алтангазар». «Как они узнали, где находится Мофа?» — не понимала она. «Я проверю обстановку на улице», — сообщил Ван и выскочил за дверь. Мэй растерянно огляделась и бросилась за ним следом. «Нет», — Мо-сан покачал головой. Он так и глядел перед собой невидящим взглядом и будто мысленно рассуждал сам с собой. Через какое-то время он решил озвучить выводы. «Они не знают, где находится Мофа. Они атакуют наугад и кидают горящие камни в Шэньлун. Город не разрушен, но эта атака очень злит духов. Похоже, алтангазарцы хотят натравить на нас наших же духов». Он словно очнулся ото сна и вскинул на нас с Туганом взгляд. «А где Мэй?» «Ушла», — ответила я. «Значит так», — Мо-сан вскочил. «Я должен отправиться обратно в Мофа. Попытаюсь успокоить духов, но от меня будет мало толку. Мне нужен грандмастер, а без него у меня может ничего не получиться». «А Цяо Ян разве сейчас не в Мофа?» — уточнила я. «Нет». «Он вообще бывает когда-нибудь в Мофа?» «Помогите Вэйдуну», — сказал Мо-сан, не ответив на мой вопрос. «Когда он очнется, то расскажите ему обо всем, что произошло». Таким наставлением он тоже покинул резиденцию. «Ладно», — проговорила я. «Туган, давай перенесем Вэйдуна на диван». Вдвоем мы подняли его с пола и уложили на диванчик, стоявший у стены. Донести его до комнаты у нас бы не получилось, ведь Вэйдун был не очень-то легким. Я потрогала его лоб. Он оказался горячим, будто у него подскочила температура. «Что же такое происходит, брат?» — вздохнула я. «Хотел бы я знать», — ответил Туган. «Я не тебе». «Чего ты мне грубишь?» — возмутился он. «Извини», — поспешила сказать я. «Просто я немного на нервах». «Понимаю. Что нам делать, когда он очнется? Вдруг он опять попытается покончить с собой?» «Надеюсь, нет. Но если что, у тебя больше меток, чем у него». «Надеюсь, до этого не дойдет», — вторил мне Туган. Мы пододвинули стулья к дивану и стали ждать, когда Вэйду начнется. В ожидании мы незаметно задремали. Поэтому, когда кто-то дотронулся до моей руки, я вздрогнула и чуть не свалилась. «Сестрица», — проговорил Вэйдун. «Что случилось? У меня... странное ощущение». Он тяжело сел, держась за сердце. Сквозь пальцы клубился алый дым, лицо искажало боль, а глаза, устремленные в пространство, покраснели и наполнились кровью. «Они напали на гору духов», — прохрипел Вэйдун. «Они...» Он начал дрожать. Не то от злости, не то от озноба. А я в недоумении уставилась на него, не понимая, как он узнал о нападении. «Я этого так не оставлю», — процедил Вэйдун. Он попытался подняться. Красная тьма заклубилась вокруг него с большей силой. Он не смог с ней совладать и повалился обратно на диван. «Вэйдун, тебе не нужно ничего делать», — стала успокаивать его я. «Неважно, как он узнал. Главное, чтобы с ним все было хорошо. Мо-сан совсем разберется. «Не разберется. Он больше не грандмастер. Значит, он найдет грандмастера, и они вместе разберутся. Вайдун внезапно затрясся от смеха. Меня пробрало до костей. Давно я такого не слышала. Нервный, нездоровый смех, сопровождающийся алым блеском в глазах. Казалось, после того, как Вайдун потерял свои метки, это стало звучать и выглядеть еще страшнее. «Неужели ты еще не поняла?» — спросил он, продолжая хохотать и раскачиваться из стороны в сторону, как пьяный. Мне стало жутко. «Что?» «Ты же очень проницательная, Шамай. Неужели ты так и не догадалась?» «Опять ты про это. О чем я не догадалась?» Вайдун подался ближе и уставился на меня совершенно безумным взглядом. На его нижних веках отпечаталась кровь. Я чувствовала себя полной дурой. «У членов императорской семьи два имени. Личное, которое известно только семье, и тронное, которое известно всем. Вайдун — моё тронное имя. Личное имя из всех живых людей знает только Мэй. Хочешь его узнать?» — спросил он, и губы его изогнулись в кривой усмешке. «Меня зовут Цяо Ян. Я и есть грандмастер Мофа». Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла выдавить ни звука. Вайдун откинулся на спинку дивана и снова разразился хохотом, запрокинув голову вверх. Я растерянно посмотрела на Тугана, который просто сидел и настороженно на нас глядел, вжав голову в плечи, а потом снова перевела взгляд на Вайдуна. Нет, он не мог быть грандмастером. Это же просто безумие какое-то. Как это возможно? Вайдун и Цяо Ян. После всего, что я узнала о грандмастерах, я не могла поверить, что это один и тот же человек. «Ты могла догадаться еще в первый день нашей встречи», — продолжил он говорить. «Духи увидели, что кто-то рыскает у подножия горы духов, и сразу прилетели ко мне, чтобы доложить. Я примчался так быстро, как мог, чтобы вас остановить. Думаешь, император ходил на гору духов просто погулять?» Все верно. Это должно было стать для меня очевидным еще давным-давно. Сперва Вайдун похитил нас с горы духов, потом привел нас туда и якобы договорился с грандмастером о наших силах, но при этом мы никого не видели. Мосан отчитывал Вайдуна как ребенка, когда Демир сделал две метки. Мосан, предыдущий грандмастер, был его наставником и тоже родился с силой тьмы. Вайдун постоянно на меня влиял так, что мне становилось легко и уютно. Многое из этого должно было меня насторожить и заставить заподозрить, что Вайдун что-то скрывает. «Меня заставляли выдать грандмастера Мофа», — сказал Вайдун, когда успокоился. «Но даже Шиби не заподозрил, что я и так был у них в руках. Шамай, я ждал, что ты поймешь это раньше. Серьезно, я даже сделал ставку. Я думал, ты догадаешься еще во время нашей поездки в Оромарис». Вайдун положил ладонь поверх моей. Но я резко сбросила его руку и подскочила. «Как ты мог меня обманывать?» — воскликнула я. «Это последняя тайна, честно. Ребенок, рожденный со злом внутри, станет грандмастером, если сможет это зло себе подчинить. Если не сможет, то умрет. С рождения у таких, как я, только два исхода. После того, как я посадил на трон Мэй, я должен был отправиться жить на гору духов. Мне повезло, что бывший грандмастер стал духом и помогал мне. У меня была возможность подольше остаться здесь, но так или иначе, я все равно должен буду уйти. Мое место в Мофа. Вот и вся тайна». «Только грандмастер может убить или успокоить духа», — заговорил Туган. «Теперь понятно, почему ты это умеешь». «Да, насчет духов», — Вайдун поднялся на ноги. Мне нужно разобраться с тем, что происходит. Я поеду в Мофа. Только живой грандмастер может успокоить духов, а я пока что живой. «Мы пойдем вместе», — сказала я. «Ты не можешь ехать один в таком состоянии». «Туган», — Вейдун повернулся к моему кузену. «Защищай ее. У нее не осталось ни одной метки. Она на твоей ответственности». «Понял», — с готовностью согласился Туган. «Тогда идем». Вейдун понесся на улицу так резво, как будто больше и не думал умирать. Мы не стали брать карету, а запрыгнули на лошади и понеслись в сторону Мофа. Галопом можно добраться туда за час. Мы неслись по дороге, которая огибала Шаньлун и уходила на юг Бэйфана. Когда мы достигли подножия гор, то обнаружили, что здесь уже сражаются бэйфанцы и алтангазарцы. Бой был в самом разгаре. Однако атака на Шаньлун еще продолжалась. Две катапульты, стоявшие на некотором расстоянии друг от друга, метали горящие камни в сторону гор. Вспомнив примерную дорогу в Мофа, я обеспокоилась, что камни попадают на площадку, где находятся утопающие в скалах домики. Вейдун спрыгнул с лошади. Вокруг него уже крутились черные сгустки тьмы. Вскоре они, подобно хищным птицам, стали нападать на всех врагов, которые только попадались ему на глаза. Однако через пару минут Вейдун пошатнулся и схватился за сердце. Тьма, окутывающая его, начала окрашиваться красным, и вскоре стало казаться, будто он горит в огне. Вейдуну явно было больно, и он не мог сосредоточиться, чтобы направлять силу. Алые сгустки беспорядочно взмывали в разные стороны, крутились и врезались в землю. Одной метки ему однозначно не хватило, чтобы контролировать тьму. «Вейдун!» — позвала я и тут же отпрыгнула назад, потому что рядом со мной приземлился один из сгустков. Вейдун никак не отреагировал на мой зов, продолжая бороться со своей силой. К счастью, рядом появился Мусан. Он возник из воздуха, скользнул, подобно призраку, к Вейдуну поближе и крепко схватил его за плечи. «Прекрати», — сказал Мусан. «Ты не выдержишь. Духи гневаются, и кто их остановит, когда они нападут на нас?» «Надо прекратить битву, тогда духи не нападут», — упрямо ответил Вейдун. «Как ты ее прекратишь, если не можешь себя контролировать? Сюда идет подкрепление с границы. Их очень много. С алтангазарцами разберутся без тебя. Ты нужен в Мофа». «Нет». Вейдун решительно посмотрел на поле боя. Там уже готовили новый камень для катапульты, и он направил большое облако красной тьмы в ее сторону. Облако не долетело, просто упав в траву. «Мы готовы умереть, лишь бы защитить свой народ», — прохрипел он, и по щеке у него прокатилась капля крови. «Я должен брать с нее пример. Прежде всего, я принц, и только потом грандмастер. Когда придет подкрепление, может быть, уже поздно». «Что будет с твоим народом без грандмастера?» — закричал Мосан. «Ты об этом не думал? Умрешь, и никто не сможет успокоить духов. А нового грандмастера придется ждать как минимум 15-20 лет». Тут в катапульту ударила молния, что прервало их спор. Орудие разлетелось в щепки, а камень, который уже успели поджечь, выпал, отчего все кругом загорелось. Воины бросились в рассыпную. Бэйфанцы воспользовались суматохой и быстро расправились с ошарашенными врагами. Туган уже летел на коне в самую гущу боя, раскидывая молнии по сторонам. Его целью была вторая катапульта, которая разлетелась на щепки так же быстро, как первая. Наверное, многие алтангазарцы узнали своего принца. А значит, потом Туган уже не сможет удивить своего отца переходом на другую сторону. Хотя это не так важно. Главное, что катапульты уничтожены, и духи Мофа не превратятся в злых. Вайдун упал на колени, совершенно без сил. И с облегчением закрыл глаза. «Всё», — прошептал он себе под нос. «Всё обошлось». «Не обошлось», — упавшим голосом ответил Мосан. Вайдун поднял на него непонимающий взгляд. И тут со стороны горы послышался грохот, как будто где-то сходила лавина. «Оползень в ущелье», — сообщил Мосан. «Вход на поляну духов». Вайдун измученно прикрыл глаза. «Это их территория. Боюсь, что они это так не оставят». Он опустил голову, кашлянул, потом еще и еще, и затем разразился кашлем. Красный туман, который немного успокоился, повалил с новой силой. Под глазами появилось несколько кровавых дорожек, и вскоре крови стало так много, что она стекала с подбородка ручьями. Мосан округлил глаза. «Держи себя в руках», — в ужасе сказал он. «Я не могу», — хрипло проговорил Вайдун и сплюнул кровь. «Немедленно увозите его отсюда», — скомандовал Мосан, повернувшись ко мне. «Я сам разберусь». «Нет», — воспротивился Вайдун и попытался ухватить наставника за подол белого ханьфу. Но Мосан отступил назад. «Они тебя не послушают. Если духи увидят, что действующий грандмастер на последнем издыхании, то они разозлятся еще больше. Сначала приди в себя, потом приходи в Мофа. Буду тебя ждать. Увозите его». Я решила послушать наставника Вайдуна, поэтому окрикнула Тугана. Кузен носился на поле боя, расправляясь с оставшимися врагами. Но услышал меня и сразу вернулся назад. «Он ранен?» — спросил Туган, указав на Вайдуна. «Он не может справиться с силой. Надо увести его обратно во дворец», — объяснила я. «Пусть ему зажгут курение», — посоветовал Мосан и прикрикнул на нас, подгоняя. «Идите, пока он не умер!» Вайдун выглядел совсем плохо, но нашел силы, чтобы вытереть лицо рукавами и смыть остатки крови водой из бурдюка. «Не трать на это время!» — воскликнула я. «Если люди в городе увидят меня в таком виде, то они испугаются. Поехали!» Туган помог усадить Вайдуна на мою лошадь. Я села перед ним, взяв поводье, и Вайдун сразу упал мне на спину. «Ты должен крепко держаться», — сказала я через плечо. «Справишься?» Вайдун обхватил меня за талию и вяло пробормотал, что справлялся и не с таким. Как только мы двинулись в путь, у меня перед глазами заребели красные всполохи. Я помахала рукой, чтобы их развеять, но они держались плотно, совсем не как туман. Похоже, ехать придется в кровавой ауре. Туган шел впереди и следил, чтобы на нас никто не напал. Я старалась держать Вайдуна, чтобы он не свалился с лошади. Гнать галопом мы не могли, поэтому обратная дорога заняла чуть больше времени. Когда мы приехали в столицу, нас обступили люди. Они сразу узнали принца, что было неудивительно, ведь Вайдун был при полном параде, в красном ханьфу и с соответствующей прической. Хоть Вайдун и пытался сдерживать красную тьму, люди все равно заметили, что он не в порядке. «Что с принцем Вайдуном?» — спрашивали с одной стороны. «Принц ранен?» — спрашивали с другой. «Ваше высочество, вы ведь не умираете?» «Принц Вайдун умирает?» — переспросил кто-то в толпе. «Принц Вайдун умирает!» — уже увереннее подхватили другие. «Вот же ж!» — пробормотал Вайдун, а потом повысил голос. «Нет. Вы что, хотите раньше времени загнать меня в могилу? Никто не умирает. Пропустите нас!» Вайдун помахал рукой, чтобы толпа расступилась. Нам освободили дорогу. Когда мы проехали в ворота императорского двора, Вайдун скатился с лошади и упал на колени. От его плеч снова поднялся красный туман. Дыхание сбилось, и он опять начал кашлять кровью. Мне стало ясно, что в городе он еле держался, и тьмы накопилось еще больше. «Позовите лекаря», — приказала я слугам. «Отведите принца в его комнату. Сообщите императрице». Стражники помогли довести принца до резиденции, где мы с Туганом уложили его в кровать. Через некоторое время подоспели лекарь и Мэй. «Покиньте комнату», — скомандовал лекарь. «Выйдите все». Я испуганно посмотрела на Мэй. Она подтолкнула нас к выходу. «Подождите в соседней комнате, пусть лекарь его осмотрит». «Ладно», — вздохнула я. Туган взял меня под руку и вывел в комнату, где мы обычно собирались все вместе. «Он так и не получил те две метки», — беспокойно сказала я. От волнения я трясла ногами и грызла ногти. Он и в хорошие времена сходил с ума, когда сильно волновался. А сегодня ему, наверное, совсем тяжело. Он пережил несколько дней в темнице совсем без меток. Думаю, сейчас с ним точно все будет хорошо. Приободрил меня Туган. А что, если нет? Не думай о плохом. Я старалась не думать, но в груди все равно ворочалось беспокойство, которое сжирало меня изнутри. Мы сидели очень долго. Ни мы, ни лекарь не показывались. От волнения я плеснула себе в стакан вина, которая стояла на столике, и залпом выпила. Минут через 10 я выпила еще и еще, пока Туган не отобрал кувшин. «Даже не рассчитывай наклюкаться». Я сложила руки на груди. Не знаю, сколько времени мы еще ждали. Когда вышла Мэй, я подскочила, ощутив прилив волнения и страха. Мэй села за стол, потерянная и ошарашенная. И от ее вида у меня в животе свернулся тугой ком. «Мэй?» — спросила я. «Что случилось?» Она помотала головой, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Я сорвалась с места и понеслась в комнату Вейдуна. Лекарь был еще там и складывал какие-то склянки в деревянный чемоданчик. Вейдун лежал на спине. Его руки были сложены по бокам, голова закинута на подушку и направлена точно вверх. Он не шевелился. Казалось, он спал, но меня от чего-то сковал ледяной ужас. «Лекарь?» Беспомощно пролепетала я, застыв в дверях. «Этот день станет траурным для всей страны», — скорбно сообщил тот. Я увидела, что он едва сдерживает слезы. «Принц отправился в мир духов. Мне очень и очень жаль. Я ничего не мог сделать». Лекарь поднялся и, вытирая слезы рукавами, поспешил прочь из комнаты. Я, будто оглушённая, переводила взгляд с неподвижной фигуры Вейдуна на удаляющегося лекаря и не могла осознать, что мне только что сообщили. «Вейдун!» Я бросилась к брату и схватила его за руку. Холодная рука приобрела синюшный оттенок. «Вейдун!» Я потрясла его, но он только безвольно закачался из стороны в сторону. «Брат!» Я всхлипнула. Глаза жгло от слез, которые раскаленными дорожками стекали по щекам. «Не шути так! Ты ведь не можешь!» Я прощупала его пульс. Сначала на руках, потом на шее. Кровь не пульсировала, а значит, сердце не билось. Это не укладывалось в голове. «Мы только что привели Вейдуна домой. Еще некоторое время назад я говорила с ним, а теперь...» «Нет, он не мог умереть!» «Шамай!» — послышался голос позади. Туган сел рядом со мной и обнял за плечи. «Мне жаль». «Я не верю!» — сквозь слезы воскликнула я, оттолкнув его от себя. «Он не мог умереть! Это же Вейдун! Он очень сильный! Он не мог умереть из-за какой-то дурацкой силы!» Тут я вспомнила, как горько рыдала Мэй и какой был у нее взгляд, когда она пришла в комнату. Как будто из ее души выдрали нечто большое и важное. И сейчас я ощутила то же самое. Надо было смотреть правде в глаза. Вайдун действительно умер. «С рождения у таких, как я, только два исхода», — говорил он. «Либо победить зло внутри себя, либо умереть». В конце концов, зло одержало верх над ним. Я прорыдала рядом с телом Вайдуна около часа, пока меня не вытащили оттуда силой и не засунули в рот какое-то лекарство, от которого я сразу уснула. Спала я плохим рваным сном, в который пробирался всяческий бред. Когда я открыла глаза, то очнулась в своей комнате в саду персиков, а на дворе стояла глубокая ночь. Голова была ватная и ничего не соображала. Сначала я даже решила, что все случившееся мне приснилось, и отчаянно надеялась, чтобы это осталось простым кошмаром. Но реальность больно била под дых, отчетливо давая о себе знать. Я перекатилась на бок, свернулась в клубок и зажмурилась. Горло сдавило, слезы хлынули вновь, и я была уверена, что без лекарства уже не смогу их остановить. Я не могла смириться со смертью Вайдуна. Никогда не думала, что он может умереть. Он был очень силен и все продумывал на несколько шагов вперед. Он был таким невероятным и замечательным, что я с легкостью забывала, что он вообще-то человек. Теперь его нет. И я не знала, как дальше быть. Я вжала лицо в подушку. Сейчас мне хотелось только раствориться, исчезнуть, чтобы больше не испытывать боль. Внезапно рядом кто-то сел и дотронулся до моего плеча. Я сразу подскочила и вскрикнула. Рядом сидела галлюцинация. Мужчина в белых одеждах и с белыми волосами, разбросанными по плечам. Сначала я решила, что это Мосан, но, приглядевшись получше, поняла, что передо мной Вайдун. Он мягко улыбался и будто светился изнутри. Раньше так рядом со мной возникала только Юйор. «Шамай», — тихо сказал он. Сердце билось так сильно, что отдавало в ушах. Я дышала часто и шумно, а по щекам бежали слезы, которым не было конца. Это не мог быть Вайдун. Он однозначно умер, и исправить это было нельзя, а значит, либо у меня галлюцинация, либо ко мне явился его дух. «Всё хорошо», — мягко сказал он. «Нет», — всхлипнула я и зажмурилась. «Нет, ты галлюцинация, ты... Я не хочу быть одержима тобой». «Не истери», — он повысил голос. «Шамай, где такое видано, чтобы грандмастер стал духом-вредителем вроде Юйор?» Рядом с кроватью возникла моя старушка. Такая же седая, как и Вайдун. Маленькая, сморщенная, она не могла стать для него противником, но была гораздо старше, а потому имела право его отчитать. «По-твоему, быть духом Юйор позорно?» — вопросила она, ткнув в него худым, скрюченным пальцем. «Грандмастер, принц, император, да будь ты хоть владыкой мира! В смерти мы все равны!» Вайдуна это позабавило, и он растянул губы в улыбке, глянув на старушку из-за плеча. «Шамай, хочешь, я ее изгоню?» «Ты!» — воскликнула Юйор. «Пока не увижу голову Жанбулата отдельно от тела, я ни за какие ковришки не изгонюсь. Попробуй рискни отделить меня от принцессы. Смотри, как бы при этом сам не изгнался к духовой матери». «Хорошо, хорошо». Вайдун поднял руки, будто сдаваясь. «Теперь я верю, что Шамай все это время была в надежных руках. Интересно, а сквернословить ты научилась от нее или от меня?» Вайдун вскинул брови, наклонившись ближе. Я не шевелилась и только хлопала глазами. Какое-то сумасшествие. Вейдун перестал улыбаться. И на его лице отразилось чувство вины. «Шамай», — проговорил он. «Я все объясню. Я бы рассказал тебе раньше, но все решило из-за пару минут до моей смерти. Прости, что заставил тебя через это пройти, но другого выхода я не видел. Как только нашлась возможность тебя навестить, я сразу же пришел. Шамай». Он протянул ко мне руку, но не решился коснуться. Я смотрела на его бледную, словно светящуюся ладонь, как на невиданное существо. Коснуться или нет? Я не стала долго думать, просто дотронулась до его пальцев, и Вейдун сжал мою руку в ответ. Настоящее. Холодное, но настоящее. Он стал не призраком, как Юйор, а другим духом, подобным Осану. Осознав, что для Вейдуна это не конец, я бросилась ему на шею и зарыдала у него на плече. «Шамай, если хочешь, чтобы я тебе все объяснил, постарайся успокоиться». Он отодвинул меня и задумчиво оглядел, словно что-то прикидывая. «Теперь я могу сделать это в открытую». Вейдун провел пальцами над моим лбом, и меня окутало чувство спокойствия. Раньше я не понимала, как Вейдун это делает. А сейчас было ясно, что так влияет Грандмастер. «Ну вот», — продолжил он, стерев с моих щек слезы. «Теперь я вижу, что ты готова внимать моим объяснениям. Итак, чтобы остаться в материальном мире, мне пришлось умереть. Вот такой парадокс». «Что?» — выдавила я из себя. «Когда-то давно Грандмастер Дао, будучи духом, передал Мо Сану 10 меток. По-хорошему, Мо Сану следовало умереть, но он не умер. А вот Дао умер во всех смыслах этого слова. Он испарился, и его не стало ни в мире живых, ни в мире духов. Мо Сан продолжил получать метки и к 40 годам обрел целых 20 штук. После 21-й, как я уже говорил, он умер и стал духом, способным покидать их мир и выходить в наш как нормальный человек. От живого его отличала только невозможность стареть, а еще седые волосы и белая траурная одежда. Но эта проблема решилась. Если очень захотеть, можно навести на себя иллюзию и стать совсем другим человеком. Но Мо Сан этого не делал. А теперь...» Вейдун сцепил пальцы в замок и опустил на них взгляд. «Таким духом стал я. Теперь мне всегда будет 25. Я бы хотел еще пожить, но у меня не было выбора. Тьма действительно меня сожрала. И за несколько минут до моей смерти в комнате явился Мо Сан и сказал, что сделает для меня то, что должен. Он передал мне все свои метки. Умер я не от тьмы, а от такого количества силы. Поэтому все еще остаюсь Грандмастером. Если бы я умер без этих меток, то стал бы каким-нибудь мелким духом-вредителем вроде Юйор». Вейдун кивнул на старушку. Юйор недовольно сложила руки на груди и хмыкнула. «Мне это не подходило. Я еще не все здесь закончил. И Мо Сан это тоже понимал. Я стал таким духом лишь потому, что он пожертвовал собой ради меня и собираюсь оправдать ожидания, которые он на меня возложил. Вот такая история». «Тебе просто повезло», — сказала Юйор. «Мо Сан тебя очень любил и верил в тебя, раз преподнес такой дар». «Я знаю. Я никогда не представлял свою жизнь без него. Кто теперь будет на меня орать? Мне уже этого не хватает. Я ни за что не опозорю его память. Теперь у меня 22 метки, и я могу долгое время находиться вдали от Мофа. Я уничтожу Жанбулата. А когда закончу, уйду на гору духов. Буду ждать нового грандмастера. Стану для него таким же наставником, каким для меня был Мо Сан. Моя судьба с детства была предопределена. но благодаря Мосану я смог жить дома. Он многое для меня сделал. «Ты...» — замямлила я. «22 метки?» Я однозначно была ошеломлена. «Ну, соображай!» Вайдун цокнул и задрал рукава. Его руки до самых локтей покрывали горизонтальные полосы разных цветов, причем больше всего было черных. «Я побил все рекорды. К тому же нашел то, что поможет остановить твоего дядю раз и навсегда». Он взмахнул кистью, и над его пальцами закружился воздух, в котором появились очертания большого драгоценного камня. «Я дух, поэтому просто забрал этот кристалл из Мофа. Когда-то давно там жил древний и очень сильный дух Феникс. Потом он умер, и его сменили 4 других духа. После Феникса остался этот камень. Я думаю, он очень даже способен составить конкуренцию камню Голубой Волчицы». Камень. 22 метки. Вайдун умер, но будто бы восстал из праха и вернулся намного сильнее. Может, он действительно как Феникс? И этот камень подходит ему как никому другому. А если так, то теперь он не просто сильнее моего дяди. Он самый могущественный человек на свете. Ну или почти человек.